Сутра о глубокой доброте родителей и о том, как трудно отблагодарить за нее. Так я слышал. Однажды благословенный Тадхагата пребывал в Джетавана в саду Анантапиндады вместе с собранием. С ним пребывали великие бхикшу числом равные 1250, а также бодхисаттвы числом равные 38 тысячам. В это время почитаемый в мирах вел великое собрание на юг. Внезапно они увидели груду костей, лежащих у дороги. Почитаемый в мирах подошел к ней и поклонился с уважением. Ананда сложил ладони и спросил у почитаемого в мирах: «Тадхагата, великий учитель трех миров и милосердный отец существ четырех видов рождения, по какому поводу преклонился перед грудой высохших костей?» Будда ответил Ананде: «Хотя все вы являетесь моими самыми способными учениками и являетесь членами Сангхи длительное время, до сих пор вы не постигли далеко простирающегося познания. Кости из этой груды принадлежат моим родителям из предыдущих жизней. Кости из этой груды принадлежат моим предкам из предыдущих жизней. Они были моими родителями на протяжении многих жизней, поэтому я преклоняюсь перед ними». Будда продолжил, обращаясь к Ананде: «Кости, на которые мы сейчас смотрим, можно разделить на две группы. Одна состояла бы из костей мужчин, тяжелых костей белого цвета. Вторая включала бы кости женщин, легкие и черные». Ананда обратился к Будде: «Почитаемый в мирах, когда мужчины жили на земле, они украшали свои тела, одевали одежду, чтобы быть похожими на мужчин. Когда жили женщины, они пользовались косметикой, духами, пудрой и разными запахами, украшали свои тела, чтобы приобрести образ женщин. Однако, когда они умирают, после них остаются лишь кости. Как можно их различать? Пожалуйста, разъясни нам». Будда ответил Ананде: «Когда мужчины живут в мире, они ходят в храмы, слушают объяснения сутр и комментарии к ним, поклоняются трем драгоценностям и читают имена Будд. Поэтому, когда они умрут, их кости будут тяжелые и белые. Большинство женщин этого мира обладают небольшой мудростью и подвержены неблагим эмоциям. Они рожают и воспитывают детей, считая это своим долгом. Жизнь каждого ребенка зависит от молока матери, являющимся пищей ребенка, а молоко является воплощением ее крови. Из-за этого осушение тела матери, из которого ребенок черпает питающее молоко, мать становится ничтожной и опустевшей, и поэтому ее кости легкие и черные». Когда Ананда услышал эти слова, он почувствовал в сердце боль, как будто его пронзили кинжалом, и тихо заплакал. Ананда спросил у почитаемого в мирах: «Как можно отблагодарить за материнскую доброту и чистоту?» Будда сказал Ананде: «Слушай внимательно, а я объясню тебе подробно. Плод развивается в утробе матери 10 лунных месяцев. Какие страдания она тогда испытывает? На первом месяце беременности жизнь плода является хрупкой, как капля утренней росы на стебле травы, которая не выдержит до вечера, если испарится в полдень. Во время второго лунного месяца плод свертывается, как творог. На третьем месяце, как свернувшаяся кровь. На четвертом месяце беременности он приобретает форму человеческого существа. Во время пятого месяца пребывания в чреве начинают формироваться конечности, две ноги, две руки и голова. На шестом лунном месяце беременности начинают развиваться органы способностей: глаза, уши, нос, язык и разум. На седьмом месяце формируются 360 костей и суставов, а также 84 тысячи пор кожи. На восьмом месяце беременности формируется интеллект и 9 отверстий. На девятом месяце плод уже научился употреблять различные питательные элементы, составляющие пищу, которую принимает его мать. Он уже может принимать питательные вещества из абрикосов, груш, некоторых кореньев и 5 видов семян. Полные внутренние органы внутри тела матери, служащие накоплению, направляются вниз, а пустые органы, служащие перерабатыванию, восходят кверху. Это можно сравнить с 3 восходящими горами на поверхности Земли. Можем их назвать горой Сумеру, горой Кармы и горой Крови. Эти соответствующие горы сходятся вместе, создавая одинарный ряд возвышающихся вершин и низко расположенных долин. Подобно этому, кровь внутренних органов матери соединяется в одно вещество, которое будет служить пищей ребенка. Во время 10-го лунного месяца беременности тело плода становится полноценным и готовым к тому, чтобы родиться. Если ребенок предан, то появится на свет со сложенными в знаке уважения ладонями, а роды будут спокойными и удачными. Мать не поранится во время родов и не почувствует боли. Если же ребенок необычайно вспыльчив по своей природе, до такой степени, что будет в состоянии совершить 5 проступков с беспромежуточным результатом, то искалечит утробу своей матери, разорвет ее сердце или печень. Рождение будет резать, как 1000 ножей или 10 000 мечей, пронзающих ее сердце. Таковы мучения, связанные с рождением бунтарского и неблагодарного ребенка. Если взглянуть на это глубже, можно увидеть 10 видов доброты, которые мать оказывает своему ребенку. Доброта оберегания и заботы о ребенке в утробе. Доброта перенесения страданий, предшествующих родам. Доброта прощения всей боли после рождения ребенка. Доброта – принятие в пищу горького для экономии, сладкого для ребенка. Доброта – укрытие ребенка в сухом и теплом месте для сна. Доброта – разрешение ребенку сосать грудь, его кормление и воспитание. Доброта – стирки нечистот. Доброта – неустанные мысли о ребенке, когда он вдали от дома. Доброта ласковой заботы и преданности. Доброта наивысшего сострадания и симпатии. Доброта оберегания и заботы о ребенке в утробе. В созревании причин и следствий, накопленных за временные циклы, выпадает редкая удача. В этой жизни ребенок попадает в утробу матери. В течение месяцев развиваются 5 внутренних органов. В течение 7 недель развиваются 6 органов способностей. Тело матери становится тяжелым, как гора. Движение плода после периодов спокойствия подобно стихийным бедствиям. Красивое платье матери ей не подходит, ее зеркало собирает пыль. Доброта перенесения страданий, предшествующих родам. Беременность длится 10 лунных месяцев и заканчивается тяжелыми родами. До родов матери тяжело. Каждый день она сонная и усталая. Тяжело описать ее страх и беспокойство. Отчаяние и слезы переполняют ее грудь. С болью она говорит семье, что боится, что ее заберет смерть. Доброта прощения всей боли после рождения ребенка. В день, когда страдающая мать рожает ребенка, открываются ее 5 органов, подчиняясь ее окончательной усталости и телом, и умом. Кровь течет из нее, как из зарезанного ребенка. Однако, когда она слышит, что ребенок здоров, она испытывает неописуемую радость. За радостью, однако, следует боль. Спазмы терзают ее внутренности. Доброта принятия в пищу горького для экономии, сладкого для ребенка. Доброта обоих родителей глубока и истинна. Их забота и преданность не иссякает ни на миг. Без устали собирает мать то, что является сладким для ребенка, сама принимая в пищу то, что является горьким. Ее любовь глубока, а чувства неописуемы. Таковы наивысшие доброта и сострадание. Желая только того, чтобы ее ребенок был сыт, сострадательная мать не задумывается о собственном голоде. Доброта – укрытие ребенка в сухом и теплом месте для сна. Мать готова сама промокнуть, если благодаря этому ее ребенок будет сухим. Своей грудью она утоляет его жажду и голод. Укрывая руками, она охраняет его от холода и невзгод. По причине ее милосердия, ее голова редко отдыхает на подушке. Добрая мать не успокоится, пока ее ребенку не будет удобно. Доброта – разрешение ребенку сосать грудь, его кормление и воспитание. Добрая мать – будто большая земля. Строгий отец – будто покрывающее небо. Одно покрывает сверху, другое поддерживает снизу. По своей доброте никогда не прибегнут они к гневу или ненависти по отношению к своему ребенку. Не будут переживать, даже если ребенок родится хромой. Когда мать доносит своего ребенка и выведет его в мир, родители будут заботиться о нем и охранять вместе до конца своих дней. Доброта стирки нечистот. Было у матери красивое лицо и красивое тело. Была она полна сил и бодра духом. Ее красота заставляла краснеть розу. Доброта ее, однако, настолько велика, что она отрекается от красивого облика. Хотя стирка нечистот уничтожает ее силуэт, добрая мать заботится только о благе своих сыновей и дочерей и без сожаления позволяет увядать своей красоте. Доброта – неустанные мысли о ребенке, когда он вдали от дома. Тяжело переносить смерть любимых людей, однако разлука не менее тяжела. Когда ребенок отправляется в далекий путь, мать переживает у себя дома. С утра и до вечера ее сердце рядом с ребенком, и тысячи слез текут из ее глаз, как обезьяна, которая тихо хнычет от любви к своему детенышу. Медленно разрывается ее сердце. Доброта ласковой заботы и преданности. Как велики доброта и забота родителей. Тяжело отблагодарить их за глубокую доброту. Ради блага ребенка добровольно испытывают они страдания. Если он тяжело трудится, родители безутешны. Когда далеко путешествуют, беспокоятся, что ночью будет спать на холоде. Даже мгновение страдания их сына или дочери является причиной их непрестанного страдания. Доброта наивысшего сострадания и симпатии. Доброта родителей глубока и безгранична. Их ласковая забота никогда не закончится. Каждый день с момента пробуждения в мыслях своих они находятся рядом с детьми. Находятся они далеко или близко, родители часто о них думают. Даже если мать будет жить 100 лет, постоянно будет заботиться о 80-летнем ребенке. Хочешь знать, когда эта доброта заканчивается? Не рассеивается, даже после ее смерти. Будда сказал Ананде: «Когда я созерцаю живых существ, то вижу, что хоть и родились они как человеческие существа, однако они невежественны и неблагодарны в своих мыслях и поступках. Они не считаются с великой добротой и благостью родителей, не считают их важными и отворачиваются от того, что является правильным. Им не хватает человечности, и они не являются благодарными и преданными детьми». В течение 10 лунных месяцев, когда мать носит своего ребенка, она чувствует неудобство каждый раз, когда встает, будто поднимает огромную тяжесть. Как хронически больная, не в состоянии остановить прием пищи и воды. Когда проходит время и приближается день родов, она терпит самые разные страдания и боль. Боится собственной смерти, как ягненок у мясника, ждущий своей участи. Затем ее кровь течет по земле. Такие она испытывает страдания. Когда ребенок уже родился, мать экономит то, что является сладким для него, а сама ест то, что горькое. Носит ребенка и кормит его, моет его испражнения. Нет такого зноя или трудностей, которые она не приняла бы на себя ради своего дитя. Испытывает холод и зной, но никогда не вспоминает, через что прошла. Отдает сухое место ребенку, сама спит на мокром. В течение долгого времени кормит его молоком, которое возникает из крови ее собственного тела. Родители неустанно направляют и обучают своих детей нормам правильного поведения и морали, когда они становятся взрослее, устраивают им хорошие браки и обеспечивают им владение и богатство, или подсказывают им способы заработка. Берут на себя эту ответственность, переносят трудности с усердием и в тяжелые времена никогда не припоминают свою заботу и доброту. Когда сын или дочь заболевают, родители беспокоятся и опасаются до такой степени, что сами могут заболеть. Остаются с ребенком, окружая его постоянной заботой. И только когда он или она выздоравливает, вновь обретают свою радость. Заботятся и воспитывают детей, надеясь, что, став взрослыми, их дети станут зрелыми людьми. Как печален тот факт, что дети очень часто неблагодарны, разговаривая с близкими, которых должны уважать, не оказывают им должного почтения, бросают ненавидящие взгляды на тех, кого должны чтить, бронятся на своих братьев и сестер, уничтожают всякое семейное тепло, существующее между ними. Таким сыновьям и дочерям не хватает уважения к близким и чувства приличия. Сыновья и дочери могут иметь хорошее образование, но если они не преданы своим родителям, не слушают их наставлений и не соблюдают должных правил поведения, они редко полагаются на мудрость родителей. Они сварливы и корыстны по отношению к своим братьям и сестрам. Их речи и поступки непристойны. Они легко поддаются влиянию своих неблагих эмоций, не советуясь с другими. Такие дети игнорируют предупреждения и наказания родителей. Однако при этом они незрелые и всегда нуждаются в опеке со стороны взрослых. Становясь старше, такие дети становятся еще более упрямыми и несдержанными в своих поступках. Они лишены благодарности и непочтительны. Бунтующие и ненавидящие, они отрекаются от своей семьи и друзей. Ведут дружбу со злыми людьми и быстро попадают под их влияние. И под их влиянием быстро обретают дурные привычки. Доходят до того, что принимают фальшь за правду. Такие дети склонны к тому, чтобы покинуть землю и убежать, жить в другой город, отрекаясь от родителей. Могут стать торговцами или чиновниками, жить, купаясь в богатстве. Могут заключить брак в торопях, и это станет следующей преградой, которая не даст вернуться домой в течение длительного времени. Может случиться так, что, проживая в другом городе, дети будут неосторожны, и их вплетут в интригу или осудят за нарушение законов. Могут быть заключены в тюрьму из-за клеветы недоброжелателей. Могут заболеть или быть окружены несчастьем или трудностями. Могут быть подвержены боли и бедам, голоду и истощению. Однако никто не захочет попытаться их спасти или позаботиться. Их тела опухнут, сгниют, оставленные на солнце, подвергнутся разложению и развеются ветрами. Их кости рассыплются и будут разбросаны. В грязи чужого города они встретят свою смерть. Больше никогда такие дети не испытают счастливого воссоединения с родными и близкими. Никогда не узнают о том, как их старые родители томятся и беспокоятся о них. Родители могут ослепнуть от слез и заболеть от горя и сострадания. Уйдут из этого мира, постоянно вспоминая о своих детях. Но даже когда станут духами, будут постоянно думать о своих детях, ведь они не в состоянии их оставить. Другие непочтительные дети не захотят получать должного образования и обучения, а вместо этого станут интересоваться противоположным полом и разными сумасшедшими учениями. могут стать хитрыми, грубыми в общении, упрямыми и интересоваться совершенно бесполезными наставлениями и практиками. Могут быть замешаны в беспорядке и воровство, на виду у всего города предаваться пьянству и азартным играм. Им недостаточно собственного разврата, они втягивают в него своих братьев, к большому горю родителей. Когда такие дети живут дома, они выходят рано утром и возвращаются поздно вечером, никогда не заботятся о своих родителях, никогда не спрашивая о том, холодно им или жарко. В сущности, они никогда даже не думают, чтобы спросить, хорошо ли спалось родителям и отдохнули ли они. Такие непочтительные дети даже в самой крошечной степени не интересуются жизнью своих родителей. Когда родители таких неблагодарных детей состарятся, а их тела увянут и похудеют, они будут стыдиться показываться с ними на людях и стать предметом злословия и насмешек. Такие неразумные дети не могут остаться с отцом вдовцом или матерью вдовой. Одинокие родители будут оставлены в пустых домах, чувствуя себя гостями в собственных домах. Станут испытывать голод и жажду, но никто не выслушает их жалоб. Будут всхлипывать без устали с утра до вечера, вздыхая и причитая. Поступая правильно, дети должны обеспечить своим родителям пищу и питье наилучшего качества и вкуса. Однако безответственные дети забывают о своих обязанностях. Если иногда пытаются как-то помочь своим отцу и матери, то чувствуют себя закрепощенными и опасаются насмешек окружающих. В это же время такой неблагодарный сын может осыпать золотом и сладостями свою супругу или детей, не принимая во внимание то, с каким трудом он все это заработал. Иная неразумная дочь может быть до такой степени подчинена своему мужу, что выполняет все его просьбы и требования. Однако, когда просят родители, игнорирует их и остается совершенно равнодушна к их мольбам. Бывает, что дочери, которые были совершенно преданы до замужества, перестают оказывать родителям должного внимания и почтения. Порой доходит до того, что когда родители проявят какое-либо недовольство, дочери становятся раздражительными и мстительными по отношению к ним. Вместе с этим они безропотно переносят побои и унижения от мужа, хотя их мужья чужие, из другого рода, со своими собственными родственными узами. Эмоциональная связь такого брака будет глубокой, и такие дочери станут держаться далеко от своих родителей. Уходя за своими мужьями, переселяясь в другой город, совершенно оставляют они своих родителей, не скучают по ним и совершенно прерывают все связи с ними. Родители, не получая от них никаких известий, настолько переполнены болью, как будто их повесили вниз головой. В каждую секунду они желают увидеть своих дочерей так же, как испытывающий сильную жажду желает напиться. По причине своей безграничной доброты родители никогда не перестают думать о своих детях. Добродетельное милосердие родителей является неизмеримым и безграничным. Если ты совершил ошибку, будучи непочтительным ребенком своих родителей, тебе будет очень трудно вернуть долг благодарности. Услышав то, что Будда сказал о глубокой доброте родителей, все великое собрание пало на землю. Иные били себя в грудь от отчаяния и причитали о своем неразумном поведении. У других от потрясения кровь сочилась из всех пор кожи. Какое страдание! Какое страдание! Как нам больно! Как больно! Мы все омрачены. Мы преступники, которые только сейчас поняли глубину наших злодеяний. Надеемся только на то, что почитаемый в мирах явит нам милосердие и укажет путь к спасению. Умоляем почитаемого в мирах сказать, как нам вернуть долг благодарности нашим родителям. Тогда Тадхагата, используя 8 различных видов звуков, очень глубоких и чистых, обращаясь к собранию, сказал: «Вы все должны знать об этом. Я разъясню сейчас некоторые аспекты благодарности своим родителям. Если бы кто-то носил своего отца на левом плече, а мать на правом, до того, как из-за тяжести сотрутся кости его ног, он бы не вернул бы долг благодарности своим родителям. Если бы кто-то обходил гору Сумеру в течение 100 000 временных циклов до того, как кровь бы из его ступней превратилась в реку, он бы не вернул долг благодарности своим родителям. Если бы кто-то во время временного цикла неустанного голода отрезал бы от себя плоть, чтобы накормить родителей, и делал бы это столько раз, сколько песчинок в реке Ганг, он бы не вернул долг благодарности своим родителям. Если бы кто-то во имя своих родителей взял бы острый нож, вырезал бы свои глаза и поднес бы их Татхагатам, и повторял бы это в течение 100 000 временных циклов, он бы не вернул долг благодарности своим родителям. Если бы кто-то во имя своих отца и матери, используя острый нож, вырезал бы собственное сердце и печень, так, чтобы его кровь покрывала землю, и повторял бы это в течение 100 000 временных циклов, никогда не ропща на свою боль, он бы не вернул долг благодарности своим родителям. Если бы кто-то во имя своих родителей взял бы 100 000 мечей и пронзал бы ими свое тело насквозь, и делал бы это на протяжении 100 000 временных циклов, он не вернул бы долг благодарности своим родителям. Если бы кто-то во имя своих родителей дробил бы кости и делал бы это в течение 100 000 временных циклов, он бы не вернул долг благодарности своим родителям. Если бы кто-то во имя своих родителей проглатывал раскаленные стальные шарики и повторял бы это раз за разом в течение 100 000 временных циклов, он бы так и не вернул долг благодарности своим родителям во всем его необъятном размере. Услышав так, что Будда говорит о доброте и чести родителей, все собрание начало ронять тихие слезы и почувствовали в своих сердцах раздирающую боль. Все глубоко задумались и, стыдясь своих совершенных неблагих поступков, обратились к Будде. «Почитаемый в мирах, как мы можем отблагодарить за глубокую и беспредельную доброту наших родителей?» Будда ответил: «Ученики Будды, если желаете отблагодарить своих родителей за их беспредельную доброту по отношению к вам, переписывайте эту сутру во имя родителей, раскаивайтесь в своих неблагих поступках и мыслях по отношению к ним. Повторяйте эту сутру во имя родителей. Во имя своих родителей совершайте подношение 3 драгоценностям. Во имя своих родителей придерживайтесь правильного питания. Во имя своих родителей практикуйте щедрость и культивируйте в себе любящую доброту. Если сможете это сделать, станете преданными и благодарными детьми своих родителей. Если не сможете или не захотите, станете людьми, уделом которых является ад». Будда сказал Ананде: «Если кто-либо не является преданным и благодарным ребенком своих родителей, когда его жизнь подойдет к концу, он попадет в неизмеримый ад Авичи. Пример этого ада – 80 000 йоджан, окруженных с 4 сторон стальными стенами. Сверху прикрыты сеткой и пол из железа. Там с громким звуком непрестанно взрываются клубы огня. Гремит гром, а ослепляющие стрелы, молний, поджигают все вокруг. На тела свершивших неблагое льют расплавленное железо и бронзу. Бронзовые псы и железные змеи постоянно плюются ядовитым огнем, обжигая плоть неблагодарных, непочтительных сыновей и дочерей. О, какое страдание! Непереносимое и трудное для выдержки. Там колы, крючья, копья и плети, железные цепи и молотки. Колеса с острыми лезвиями падают с неба. Свершивших неблагое секут, подвешивают на крючьях, протыкают насквозь, и страдают они в течение многих временных циклов. Потом отводят их в другие части ада, где кладут им на головы горящие миски, а огромные колеса проезжают по их телам вдоль и поперек, до тех пор, пока не разорвут их внутренности, а тело и кости не перетрут в порошок. В течение долгого дня испытывают они миллиарды рождений и смертей. Такое страдание является последствием непростительных поступков, и уделом неблагодарных сыновей и дочерей. Тогда, услышав, что сказал Будда о доброте родителей, все в великом собрании жалостно заплакали и обратились к Тадхагате. «Как сегодня мы можем отблагодарить наших родителей?» Будда сказал: «Ученики Будды, если хотите отблагодарить своих отца и мать за их беспредельную доброту по отношению к вам, переписывайте эту сутру во имя своих родителей. Вот истинная благодарность за их доброту. Если сможешь переписать один раз, увидишь одного Будду. Если перепишешь 10 раз, увидишь 10 Будд. Если сможешь переписать 100 раз, увидишь 100 Будд. Если сможешь переписать 100 000 раз, увидишь 100 000 Будд. Такова сила этой сутры. Все Будды станут по твоему милосердию охранять таких людей и смогут помочь родителям этих людей переродиться в мирах богов, чтобы принести им разные виды счастья и избавить от страданий адов». Тогда Ананда и все великое собрание, божества 33 миров, люди, демоны, бесы, ганджи, кинары, наги, ганхарвы, драконы, чакравартины, малые чакравартины, почувствовали, как все их волосы становятся дыбом, стали рыдать и не были в силах остановиться. И тогда все они дали обет: каждый из нас с сегодняшнего дня и до скончания времен скорее согласится на то, чтобы их тела были стерты в порошок, чем когда-либо выступит против наставлений так приходящего. Скорее мы позволим, чтобы наши языки были вытянуты так, что растянулись бы на длину йоджаны, и чтобы колесо с тысячами лезвий проезжало бы по нашим телам, чем когда-либо выступим против мудрых наставлений Тадхагаты. Лучше на протяжении 100 000 временных циклов наши тела станут жечь, вешать на крюк, выкручивать суставы и ломать кости на 10 миллионов частей, даже если наша кожа и сухожилия совершенно распадутся, не пойдем против наставлений Тадхагаты. Тогда Ананда, обнажив правое плечо и почтительно сложив ладони, спросил так приходящего: «Почитаемый в мирах, как должна называться эта сутра, когда мы начнем выполнять и придерживаться ее?» Тадхагата ответил: «Сутра эта называется «О глубокой доброте родителей» и о том, как трудно отблагодарить за нее. Пользуйтесь этим названием, когда вы будете выполнять и придерживаться ее». Тогда великое собрание, божества 33 миров, люди, демоны, бесы, кинары, наги, ганхарвы, драконы, чакравартины, малые чакравартины, услышав, что сказал Будда, остались совершенно довольны. Уверовав, они дали обещание придерживаться этого, после чего поклонились, ушли. Закончена сутра о глубокой доброте родителей и о том, как трудно отблагодарить за нее.